один вопрос. Я думаю, что он потому сегодня возник, потому что этот брат или сестра, я не знаю, кто написал эту записочку, наверное, не были на всех разборах. Потому что мы, наверное, не один раз говорили об этой притче о неверном управителе. Вы помните эту притчу? И суть заключается в чем? И, наверное, это больше всего смущает. Нам даже в конце есть такой совет, который Господь дал всем нам. Итак, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы тогда, когда вы обнищаете, они вас приняли в вечные обители. И здесь много может возникнуть вопросов. Что такое неверное богатство? Потом, как могут друзья принять вечные обители, когда Бог туда принимает? Вот если не рассуждаючи глубоко, тогда все понятно. Но есть некоторые места Писания, если над ними стать рассуждать, то они как-то становятся непонятными. Поэтому я не буду эту притчу повторять, но когда мы читаем послание апостола Павла к Тимофею, то он там объясняет, что такое неверное богатство. И вообще вот это неверное богатство, оно не один раз вспоминается в Священном Писании. И не только в связи с этой притчей. Вы помните такое выражение Священного Писания? Итак, если вы были в неверном, неверны, то кто вам доверит истинное? Вы помните это место Писания? И поэтому речь идет об этом земном богатстве. И Павел говорит прямо, что богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они надеялись не на богатство неверное, там прямо написано, но Бога богатели. А мы знаем, как можно богатеть Бога? Добрыми делами. Потому что все то, что мы сегодня имеем, мы его оставим на земле. Однажды придет время, когда распрощаемся с этой земной жизнью, должны будем переступить порог, пойти в вечность, и только что идет за нами? Дела их идут вслед за ними. Вот и все. Все остальное не идет. Почему оно неверное? Потому что дано нам на время, оно не наше. Нам его придется оставить. Вы знаете, сегодня есть такое явление в нашей жизни, когда некоторые вещи даются нам на прокат. Вот на определенное время, чтобы мы могли ими попользоваться, а впоследствии верните назад. То, по сути дела, вот все то, что мы сегодня имеем на земле, и что мы считаем своим, мы однажды все это оставим. И если в нашей жизни мы, приобретая богатство, не имели в виду прославить Господа, как я не раз уже говорил, Павел советовал, что мы должны работать. Но он никогда не говорил о том, что должен работать, чтобы кормить детей, чтобы кормить себя. Правда, есть места Писания, которые говорят, что человек работает, потому что этому заставляют его род его. Есть и такое место Писания. А вообще Павел, когда смотрел на происходящее в мире вещи, он имел в виду, конечно, результат и конечную цель. И он говорил так, что должны работать собственными руками, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. А уже естественно, для того, чтобы было из чего уделить нуждающемуся, то должен иметь сам, и сам не голодный быть. Хотя в некоторых случаях Библия говорит, посеянный кусок хлеба раздели с голодным. Оба лучше будьте впроголодь, но чтобы вы могли поделиться друг с другом. А вообще-то Бог не желает, чтобы мы жили впроголодь. Но Он дает то, что нам надо. Он может не дать нам на 100 лет вперед, но на сегодняшний день он дает все. И вот испытали не один раз в своей жизни. Правда, были времена, когда Бог испытывал, когда Бог наблюдал за вами, как вы себя будете вести в то время, когда у вас недостаток какой-то будет. Знаете, человек познается в трудностях. В хорошей жизни нельзя раскусить человека, что он за человек. Есть мирская пословица, друзья познаются где? В беде. И для того, чтобы разобраться, кто есть друг, нужно пройти через беду. И Бог в нашей жизни допускает такие обстоятельства. Но здесь однозначно, что в этой притче имеется в виду наше земное богатство. И как приобретать друзей? Мы все хорошо понимаем, если мы в трудное время, кому-то что-то выделили из того, что у нас есть, и помогли человеку, то он становится нашим другом. Надолго ли, на постоянно ли, или быстро забудет. Но хотя бы короткое время он нам будет благодарен. Так вот, Библия говорит, когда вы живете здесь на земле, приобретать себе друзей, вот этим богатством неправедным и неверным. Потому что все то, что мы сегодня здесь имеем на земле, это только намеки на настоящую жизнь. Радости земные, даже те, которые мы сегодня в Боге переживаем, они по сравнению с той радостью, которая будет, очень далеко отстоят. А вы поняли, о чем я говорю? Сегодняшняя наша жизнь – это тень той будущей жизни. А то, что там есть, я имею в виду в хорошем смысле слова, то Библия говорит, глаз не видел, ухо не слышало, и на разум не приходило то, что Бог приготовил любящим его. Там, правда, идет дальше текст Писания, а нам Бог открылся Духом Своим. Но вот то, что Бог открыл Духом, мы никому не расскажем. Это тоже старые мысли, которые я не один раз говорил. Вот даже после разбора, все мы можем, допустим, ну, делиться, как разбор прошел, хорошо ли нам было или плохо нам было, приятно или неприятно. И опять-таки это будет лично ваше отношение. И кому-то может быть очень хорошо, а кому-то очень плохо. Хотя, одинаково слово звучало, с той же самой Библии читали, поэтому сегодня все на земле относительно. И когда мы говорим «хорошо», то я не раз повторял, ваше хорошо и мое хорошо очень далеко могут отстоять. Вам бы быть ведь хорошо, а мне да и нехорошо совсем. Мы по-своему оцениваем, но в некоторой мере мы сходимся во мнении. Но вот чтобы померить до конца, как нам было, мы каждый по своей мерке меряем. Поэтому говорить о духовном практически невозможно сегодня. Если бы даже мы заглянули туда, если бы мы даже что-то увидели, то это невозможно передать то духовное. Потому что земное очень бедное по сравнению с духовным, тем, что есть у Господа, потустороннем мире. Почему? Ответ на вопрос, почему приобретатели друзей, чтобы они вас приняли? Здесь нужно мостик перекинуть в этих рассуждениях. И есть второе место Писания, которое говорит так. Христос говорил, когда учил учеников своих и народ, он говорил так, что вы сделали одному из сих меньших, то кому сделали? То сделали мне. И помните мысли из прошлого разбора. Говорит, если вы говорите, что любите Бога, а не любите брата, который рядом с вами, то говорит, вы просто обманываете сами себя и других. Как можно любить Бога, которого не видишь, и в то же время не любить брата, который рядом с тобою? Он говорит, невозможно так. Потому любишь брата своего. Он может сказать, что люблю Бога. Не помните, я в прошлый раз говорил, и наша любовь измеряется нашим отношением любовью к самому неуважаемому нами человеку. Вы поняли мою мысль? Потому что любовь, она ни за что любит. Мы тут часто любим, потому что можно взять что-то от кого-то. Или нас любят. А любовь, в полном смысле этого слова, она любит, потому что она любовь. И вот когда мы любим того, которого вообще-то и не за что любить, но мы любим, то значит мы любим Бога. Но если, может быть, в жизни, когда есть за что любить, да не любим, тогда вообще, что можно говорить о любви к Богу? Вы понимаете меня, о чем я веду речь? Мы же иногда не любим, но не за то, что нам правду скажут, мы должны любить, а мы не любим. Мы не любим, потому что нам сказали в глаза правду. Но правда, иногда люди думают, что они говорят правду, а в самом деле далекие от правды. И такое может быть, но я имею в виду те случаи, когда мы в самом деле получили то, что должны были получить от кого-то, и за это мы его не любим, тогда никакой любви к Богу нельзя говорить. Потому что все-таки любовь к Богу – это не те чувства, которые мы испытываем, когда любим людей. Это все-таки исполнение Слова Божьего. Если вы любите меня, то что сделаете? Соблюдите заповеди мои. А кто говорит, что любит Бога, а заповедь не соблюдает, то как его называют? Лжец. Ну, мы сегодня, наверное, не решили бы сказать друг другу, ты лжец. Мы как-нибудь по-другому сказали бы, более мягко. Но Библия, когда она говорит, называет вещи своими именами, она говорит всем одинаково. И бедным, и богатым, образованным, необразованным. Лжец, то говорит, лжец. Лжец. И поэтому и речь идет о том, когда мы живем в этой земной жизни, то мы должны вот этим неверным богатством делиться с другими, приобретать друзей. И когда обнищаем, когда придется идти в вечные обители, я еще другое место Писания привожу на память. Вы помните, ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его. Оказывается, там не просто Бог как-то делает, который его судит или оправдывает, но это связано с людьми, с каким-то свидетельством против или за. Мы сегодня не можем понять, как это будет происходить. Но тем не менее, Библия говорит, разве не знаете, что святые будут судить мир? Ну как это будет? Ну, конечно, наверное, но немножко не так, как мы сегодня представляем. Собрались, там кого-то в воронке привезли на суд, кто-то сам пришел, щели разбирали. Ну, наверное, все это будет ускорено и более квалифицировано, и не так долго. Но все-таки как-то будет такое? Не знаете, что святые будут судить мир? И если вот мы будем судить ангелу, то тем более дела житейские. Вы помните это место Писания? Если бы то кто-то из вас выдумал или я, ну тогда можно было подвергнуть сомнению и сказать, а, уже заговорились сейчас совсем, что святые будут судить мир. Но то Библия говорит так. Это говорит Библия. Поэтому здесь вот именно осуждение или оправдание, оно будет связано с каким-то свидетельством. Потому одни скажут, что вот они, вот этот мне сделал вот то, а этот сделал то. Через одни действия приобрел друга, а через другие действия потерял друга. И такое может быть, и Библия об этом не умалчивает. Вы помните, тоже такой пример, который Христос привел, когда к одному человеку пришел друг где-то в полночь, а у него хлеба не было. И он знал, что у него там где-то друг есть. Он собрался, побежал, стучит в окно, говорит, друг, ко мне мой друг зашел, дай мне взаймы 3 хлеба. А он говорит, уже поздно, я уже спать лег, уже, говорит, дети мои со мной, но он все равно будет стучать. И если не даст по дружбе, то даст как? По неотступности. Но это уже не по дружбе, и уже будет трещина между друзьями. Знаете, можно по-разному дать. Можно дать, расплатить, а можно так дать, что больше к тебе не пойдут брать. И так можно дать. На! И отвернуться. Ну, я просто немножко проимитировал. И все. И тогда, естественно, уже больше, в следующий раз не скажет, что друг мой ко мне пришел, я пойду к моему другу. Уже будет думать, что это за человек. Вот так часто вот эта дружба разрушается. Поэтому недаром Христос назвал нас друзьями. Я вас уже не называю рабами, я вас называю друзьями. Потому что дружеские отношения – это не отношения потребителя. Это вот нечто похожее на бескорысть, потому что это друг. Ну, наверное, где-то что-то было в жизни, когда они стали друзьями. И однако отношения дружеские, они очень высоко стоят. Потому Бог эту притчу оставил для нас. Не даст по дружбе, даст по неотступности. Это уже будет совсем не то. Это уже будет совсем не то. Что могло бы быть? Уже будут нарушены кое-какие отношения между этими двумя. Оно там разное есть. Это же независимая газета. Это же независимая. Что хочу, то и ворочу. Что вы хотите независимую газету? Хотя вообще-то, как может быть независимое? какие-то идеалы она ставит на первый план, что-то в жизнь проводит. Ну да, сегодня много газет есть. И у них много что найдете. То в нашем случае мы никогда не избежим того, чтобы к нам к ней не попали. Просто надо брать то полезное и отмечать про себя то, что неприемлемо, и все. Поэтому сегодня такую цензуру поставить, чтобы в нашу церковь или в наши дома не попала литература, которой не надо, ну вот, причем желание не сделаете. А то невозможно сделать. Поэтому здесь же просто надо относиться трезво ко всему, что встречается на пути, ну и делать соответствующие выводы. Поэтому уже есть оценку давать, нам неприятно, кому-то приятно, кому-то нравится. Разный духовный уровень, разный подход к вопросам. Значит, по всем проблемам христианства, что не человек, у него своя проблема. Я бы мог говорить на эту тему, когда действительно иногда такие удивительные вещи открываются, только стоит плечами пожать. Заодно стоят горою второстепенные, а важные опускают. Там нам пришлось с одним из братьев недавно, буквально на днях говорить. Они там в церкви сочитывают, по сути дела, могут крещение не принять, могут сочетать кого угодно. Говорят, а что такое брак? Это же мелочь. Хотя неправильный брак искалечит всю жизнь, его не поправите больше никогда. Вот единственное, что не поправляется в полном смысле, то это брак неправильный. Ну, может, там развестись, можно еще что-то, но уже остаются следы. А то те вопросы, которые не поправляются вот так вот просто. Ну, а в них просто все. А что тут такого? Я тогда вспомнил сразу, ну, а пусть только в их собрании без платочка появится. Ой, какой там шум будет. Хотя я за то, чтобы были, но все-таки я считаю, разница большая, без платочка и такой за мирского замуж выйти. Ну как бы вы ни мерили, что грех есть грех, ну не поставите знак равенства. Ну никак не поставите. Ну ставятся. Я тогда сразу вспомнил немножко такой юмор христианский, когда говорит, я не один раз говорил, когда, говорит, французские христиане узнали, что англичане, английские христиане пьют вино, у них от удивления курительные трубки зубов повыпадали. Ну, точно вот так вот и получается. Что-то увидеть такое, ай-яй-яй-яй, а как сам копнет, там неизвестно что там. А вообще ни в какие рамки не лезет. Не знаешь, как это положить куда и как это понять. Но вот бывает же такое, бывает такое. То хорошо, если это на одном уровне. Но бывает часто на полном серьезе комара отсиживают, а верблюда глотают. Ну, не попробуй разберись сегодня, такое время. Поэтому мы взяли с этой газеты. Но я имею в виду не только, везде можно такое встретить. И у нас самих иногда может такое встретить, что кажется, ну, никогда бы не подумал бы. Но оно взяло и открыло, что есть. Ну, так что говорить сегодня? Сегодня ни идеальных церквей нету, ни идеальных людей нету. Но есть люди, которые стремятся к идеалу, а есть, которые об этом даже не думают. Живут ни шатку, ни валку. День прошел, да и слава Богу. А чем он там был заполнен, какой был следующий день, их и не волнует. Ну, а другие стремятся в действительности. Ну, стремление к этому идеалу. Как Павел говорил, забывая заднее, простираюсь вперед. Не достигну ли я Христа, как он меня достиг? И он это на полном серьезе делал. Поэтому вот почему просто такая разница. А сделать так, чтобы изолировать, ну как вы изолируете? Я часто такое слышу в церкви, где-нибудь увидеть в другой церкви что-то неприемлемое. Все, мы выйдем. Откуда вы все? С союза выйдете. Ну выйдете, а куда пойдете? Ну, с какой целью это делается? Оградить свою церковь. Но вы же ее не оградите. Если, допустим, я сегодня, я такой точки зрения не придерживаюсь. Допустим, я, признаю, что можно танцевать в собрании. Признаю, что можно прыгать. Признаю, что можно кричать. признаю, что, допустим, можно радость выражать свистом. Ну, а вы не согласны. Ну, допустим, вы взяли, вышли из союза. А я то рядом с вами живу. Ну что, примите меры к своим, которые станут это делать. Они пойдут ко мне. За что вас исключили? За то, что мы прыгали, плясали. А? Иди ко мне. Меня можно и все. Вы что думаете, так оградить? Вы поняли меня? Ну, вы же никак не оградите. Если я стою на этой точке зрения, то если будут у вас недовольные люди, и они пойдут, почему? Я спрошу, почему вы оттуда вышли. А вот потом вы там, да это люди, которые не знают отлично, идите, я их приму, я не буду спрашивать ни заявления никакого, ни характеристики. Вы поняли меня, о чем я говорю? Это просто заблуждение. Что можно каким-то образом отделиться от кого-то. Да никак вы этого не сделаете. Если уже Слово Божие не разделило вас от греха, ты по-другому не разделишь. Я не говорю, что мер церковных принимать не надо. Я совсем об этом не говорю. Но я имею в виду, что некоторые постановки вопроса, но вы все равно ничего не сделаете. Все равно ничего не сделаете. Но если вот такие проблемные вопросы возникают, и если, как написано, нашлось двое или трое, которые согласились бы о чем-нибудь просить, вы знаете, что Бог сделал бы. Вот для Него-то как раз и нет ничего невозможного. А для нас много что есть, мне невозможное. И в свое время это у кого-то из малых пророков записано. Когда, значит, стали тех высокопоставленных людей укорять или пугать за то, что они, значит, переступили закон Божий, царем стали пугать, что вот мы цару донесем, то они сказали так, мы Господа не послушали, а царь что нам сделает? Ну, вы понимаете, как стоит вопрос? Мы, говорит, Господа не послушали, а что мы цара будем бояться? Хотя написано, значит, гроза цара, как кровь льва. Тоже, но это относительно, это, наверное, не боялись те, которые в самом деле не боялись. И высокое положение в обществе, и авторитет, но в то же самое время не были отступники от закона. Боже, не прямо сказали, у нас не пугайте царем. Если мы Бога не побоялись, то мы цара не побоимся. Да, и такое бывает. И не всегда царь может что-то сделать. Я не один раз проделал, например, когда говорил о благочестии для старцев. Я такую тему не один раз говорил, то там, интересно, есть такое явление отмечено, когда стали жаловаться Давиду, что вот там вот сыновья Саруины вот то и то сделали. И Давид понял, что они хотят. Они хотят, чтобы он, значит, наказал их, говорит, хотя и царь, но не сильнее меня. Вы помните это выражение Священного Писания? Хотя, что, говорит, вы мне делаете с наветниками? Господь, Давид не один раз говорил. И он однажды сказал так, хотя я и царь, но эти сыновья Саруи, они сильнее меня. Он давал отчет, что это так. И так не раз бывает в жизни. Вроде бы один поставлен высоко, а второй вроде бы на втором плане. Но этот поставлен высоко хорошо понимает, что он ничего не сделал с этим второстепенным. У него корни глубокие, говорят, широкие плечи, авторитет, и просто, знаете, свой авторитет подорвет. Знаете, когда человек что-то пытается делать и не получается, он теряет авторитет. Потом Давид хорошо понимал, что он ничего не может делать, и он прямо сказал. Господь пусть с ними разбирается. И Господь разобрался в свое время. Поэтому, может быть, иногда нам терпения не хватает, может, иногда нам не хватает смирения, но такое явление существует, и это надо признать, что это так. А уже когда Господь начинает делать, у него гораздо более получается лучше, чем у нас. Одно и то же дело. Приходит время, и Бог знает, что делать. Я уже, наверное, вам рассказывал, может быть, кому-то станет излишним, это будет повторение. Такой простой пример, когда я был в Москве, это у нас говорили, самые главные, это кладовщик и водители. А вообще остальные ничего не стоят. Кладовщик у него на складе все, и водитель. И часто бывало на самом высоком уровне, звонит куда-то ехать, а водителя нету. Он когда по своим делам. И помню, когда я брал себе водителя, то Бог сказал мне, говорит, был день поста, и Бог сказал, предупреди его, что если он будет куда-то ехать без твоего разрешения, у него будут проблемы. И я, говорит, сам буду, ты не переживай за них. Я сам буду разбираться с ними. Ну, кажется, ну что, я, во-первых, был первый заместитель по СНГ президента Союза Пятидесятнического. А тут какой-то водитель. Ну, вот если с этой точки зрения посмотреть. Но оказывается, и не справишься с ним. У него 100 причин, чтобы не ехать. У него 100 причин отказаться, что машина неисправна. Вы знаете, это масса причин может быть. И Господь говорит, я буду с ним сам разбираться с ними. Я его предупредил, что вот так и так. Он, может быть, послушал. А вы знаете, что он смотрит на других водителей, те свободно пользуются, ну что? А почему-то у Николая Яковлевича по-другому должно быть. Я однажды помню, как сегодня Билос, он был председателем союза всего, а надо было куда-то их на какой-то прием. Где-то гости были, я уже не помню. Короче, таких было много случаев. На 9 часов мне надо быть на месте. Я 8 часов жду. А в Москве, вы знаете, что в Москву приехать надо 3 часа ехать. То пробки, особенно в час пик. Смотрю, 10 минут 9, нету водителя, больше нету. 9 часов нету. Где-то часов 11:30 звонит.